колдуньей не колдуется. Сидит колдунья, дуется на целый белый свет. Колдунья не колдуется, и вдохновения нет. Наколдовала к завтраку из Африки банан. А появился, здрасте вам, из Арктики буран. Наколдовала к ужину в стаканчике пломбир, но убедилась с ужасом в стаканчике кефир. Ну что за невезение, ну что за наказание, не радует ни пение, ни даже рисование. Нарисовала курицу, а вышел пистолет. Сидит колдунья, дуется на целый белый свет. А может быть, кто дуется, тому и не колдуется.